Глава восьмая. Макар Вишневский. Такси медленно двигалось вдоль ночной дороги в сторону моря. Я таращился в полумрак на пустые улицы и никак не мог понять, чем меня зацепила девчонка с зелеными глазами. Ударила в голову своим платьем, но разве мало я видел женщин в откровенных платьях? Их всегда было предостаточно. Она сбежала, а я не стал ее останавливать. Я испугался своей реакции на близость. Слишком манящими были ее нежные губы. Ее кожа с запахом яблока, карамели. Слишком тонкая была ткань, удерживавшая меня от желания овладеть ею прямо здесь, на заднем сиденье такси. Она ушла, а желание разорвать в клочья ее платье никуда не делось. Оно сводило меня с ума. Кто она? Тайная страсть Макара Вишневского. Всплыл в памяти заголовок статьи, придуманной моей ушлой женушкой, и я невесело усмехнулся. Кто она? Дочь Станислава Окунева. Я знал, кто такой Окунев, но до сегодняшнего дня я понятия не имел о том, что у него есть дочь, сирена с глазами моего любимого моря. И я, черт подери, так и не узнал ее имя. Что ж, надо это исправить. Такси притормозило у яхт-клуба. Я всучил водителю купюру и выбрался из машины. В лицо тут же ударил колючий ветер с дождем. Миновав пост частной охраны, я торопливо зашагал к входу в клуб. Наше заведение работало круглосуточно. На первом этаже разместился первоклассный бар и небольшой уютный ресторанчик, а второй и третий этажи включали номерной фонд. Апартаменты с видом на море пользовались большой популярностью в любое время года. Здесь любили зимовать увлеченные яхтингом спортсмены. Полгода длилась моя война с бывшей женой, и все это время я жил в апартаментах яхт-клуба, которые занимали половину третьего этажа. Роскошная квартира с видом на залив, купленная мною сразу после свадьбы по настоянию Алисы, досталась ей. А я с некоторых пор предпочитал свободу. Панорамные окна открывали восхитительный вид на море. До него было рукой подать. Спальня, рабочий кабинет, гостиная в морском стиле, новое жилище отвечало всем моим запросам. И я не собирался ничего менять. Едва оказавшись в просторном холле, я вызвал начальника охраны. «Эрик, я хочу, чтобы ты добыл для меня информацию о дочери Станислава Окунева. Мне нужно все. Имя, возраст, размер одежды и обуви, кто ее друзья, чем она живет. Постой, ты о том самом Окуневе? А о ком еще? У него есть дочь? Я и не знал. Хорошо же он скрывал свою личную жизнь от своих поклонников». «А ты его поклонник? Шутишь? Сражение бойцов, которые зовут себя гладиаторами, это каждый раз высший уровень мастерства. Знаешь, сколько стоит билет на его бой?» «Не уверен, что хочу об этом знать. Все, что связано с боями, для меня в прошлом. Сейчас меня интересует его дочь». «Я понял задание, Макар. Утром вся информация о девушке будет лежать у тебя на столе». «Спасибо». «И еще, в твоем рабочем кабинете тебя ждет неприятный сюрприз». «Что еще за сюрприз?» — напрягся я. День и так был из ряда вон, и сюрпризы были ни к чему. Не дождавшись ответа, я устремился в свой кабинет. Распахнул дверь и ошеломленно застыл. В моем рабочем кресле, широко расставив длинные стройные ноги в алых туфлях на высокой шпильке, сидела прекрасная длинноногая нимфа. Ее светлые волосы рассыпались красивыми локонами по обнаженным плечам. Алые губы в тон туфлям были призывно приоткрыты. Высокую упругую грудь едва прикрывала алая ткань. Если бы не полгода войны, я был бы польщен таким пикантным сюрпризом. Но нет, сапфировые глаза идеальной красавицы достаточно отравили меня своим ядом. «Макар, наконец-то!» На губах жены появилась манящая улыбка. «Что ты забыла в моем кабинете ночью?» Сверкнув полным ярости взглядом в ее сторону, прорычал я. «Пришла извиниться за сегодняшнее утро. Согласна, я перегнула палку». Она поднялась с моего кресла и пошла на меня, призывно покачивая соблазнительными бедрами. Алая ткань соскользнула к ее ногам, выставив на показ идеальное обнаженное тело, Тонкие запястья обвили мою шею. «Я хочу перемирия», — шепнула она мне в губы и потерлась низом живота о мою ширинку. «Мы ведь еще женаты, ты помнишь? Возьми меня сейчас, прямо здесь, на своем рабочем столе. Ну же, я хочу, чтобы ты выполнил свой супружеский долг, Макар. Забудем об утреннем недоразумении». «Что тебе нужно?» Пытаясь бороться с мужским инстинктом, внезапно взявшим верх над разумом, прорычал я. «Я хочу, чтобы ты пригласил меня на весенний бал в качестве своей спутницы. За это я откажусь от своих притязаний на яхт-клуб. Обещаю». Выдохнула она мне в шею. Присев на край стола, Алиса маняще развела ноги в стороны и увлекла меня за собой. Упругая грудь и острые соски моей благоверной притягивали как магнит. Приоткрытая нежная лона сладко сжималась в ожидании моего члена. И я никак не мог заставить себя отвести взгляд от открывшейся взору порочной картины. «Ну уже давай, возьми меня сейчас, я же вижу, тебя стоит». Откинувшись назад, произнесла она сладким голосом. «Где они?» Толкнув ее в грудь мощной ладонью, прошипел я. «Где твои папарацци, которые вечно снимают мою личную жизнь на камеры, а потом выкладывают ее в новостных пабликах, извращая события до безобразия? Каким будет следующий заголовок? Макар Вишневский изнасиловал жену на рабочем столе?» Она обиженно встрепенулась. «Ты во всем видишь подвох? Сегодня утром ты пригласила меня в кафе, а там меня едва не пристрелили. Это была последняя капля, Алиса. Я больше не верю ни единому твоему обещанию. А сейчас убирайся. Я считаю до трех и зову охрану. Если не успеешь убраться, они запрут тебя в своей комнате отдыха до самого утра. Их пятеро. Пятеро здоровых мужиков и голая ты. Чуешь, что тебя ждет? А я наделаю снимков и выложу их в сеть с красивым заголовком «Так развлекается жена Макара Вишневского». Судье будет интересно на это посмотреть. Хочешь? Ты еще хуже, чем я думала. Приподнявшись на локтях, она задохнулась от возмущения. Я сверлил ее немигающим взглядом. «Раз, два, три. Эрик, зайди ко мне в кабинет. У меня есть очень интересное задание для твоих ребят. Какой же ты козел!» — прошипела Алиса. Соскользнув со стола, она подхватила со спинки стула свое длинное пальто и живо накинула его себе на плечи. «На бал захотела», — усмехнулся я. «Там нет места таким, как ты. Твой удел — спать с грязными на руку адвокатами. Урод!» Грубо толкнув плечом в грудь заглянувшего в мой кабинет Эрика, она, стуча каблучками, направилась к выходу из клуба. «Она что, была здесь полностью голой?» — прочистил горло Эрик. «На что только не пойдешь ради приглашения на весенний бал, правда?» Поднимая с пола кусок алой ткани, смешливо фыркнул я. «На что бы ты пошел, Эрик? Ну давай, скажи. Станцевал бы для меня на моем рабочем столе. Еще чего не дождешься. Бал — это удел фантазии взбалмошных девиц, мечтающих найти себе достойного спутника. Мое дело отвечать за безопасность нашего клуба». Эрик призывно толкнул меня своими узкими бедрами, и мы оба расхохотались. На следующее утро, когда я выбрался из ванной вместе с чашкой ароматного кофе, ко мне в апартаменты доставили черную папку с информацией. Схватив с подноса чашку эспрессо, я подошел к широкому окну в одном полотенце на бедрах. Залитое ярким солнцем, море бурлило. Чайки с громкими криками носились над неспокойной водой. Ставший уже привычным пейзаж будоражил и в то же время умиротворял. За полгода я привык видеть по утрам море. Не представляю, как я вообще раньше жил без этой картины за окном. Яхтинг и это место спасли мою готовую сорваться в пропасть душу. С тех пор, как погиб мой сын, в моей жизни не было ничего, что заставило бы захотеть ее продолжение. Мятежное море заполняло меня изнутри и гнало прочь полные отчаяния мысли, с которых 5 лет подряд начиналось каждое утро. Забыл ли я свою первую семью? Нет, я ее не забыл. Но прошлое — пепел. Ольга, моя первая жена, успела выйти замуж и родить еще 2 детей, а я... Я так и застыл в том немом отчаянии, которое захватило меня после крушения моей жизни. В Вторая жена, Алиса Фридман, была ошибкой, от которой я желал избавиться как можно скорее. Перед глазами всплыли воспоминания о прошлой ночи и о девушке, так внезапно ворвавшейся в мою жизнь. Дочь Станислава Окунева с потрясающими глазами цвета моря. Ее отец — знаменитый боксер, и я так и не знаю ее имени. Отпив глоток кофе, я с любопытством взглянул на папку. Что ж, посмотрим, что у нас тут. На глаза тут же попалась фотография вчерашней красотки. Я с любопытством взглянул на картинку. Длинные волосы цвета сочной корицы, сочные пухлые губки, выразительные брови, особая утонченность. Но больше всего меня завораживали ее глаза. Анна Окунева. 1 марта исполнится 21 год. Отец Станислав Окунев, мать Дина Окунева, погибла несколько лет назад в автокатастрофе. Рост 1,69 м. Размер одежды 42. Работает в риэлторском агентстве, расположенном по адресу Прибрежная, 101. Личная жизнь. На данном этапе в ней весьма заинтересован бизнесмен Нодар Жаржалиани. Я с презрением откинулся в плетеном кресле и ощутил, как что-то неприятно заныло внутри. Жаржалиани прошлым вечером я хорошо запомнил. Он меня, скорее всего, тоже. Сложив руки домиком, я снова взглянул на фотографию. Анна. Она стояла у окна с чашкой кофе в руках и улыбалась. Свитер из светлой шерсти в стиле оверсайз, будто дразня, соскользнул с ее плеча. Красивая, глаз не отвести. Хищнический инстинкт медленно шевельнулся внутри. Мне захотелось вновь ощутить вкус яблок и карамели на ее губах. Вальяжно откинувшись в огромном плетеном кресле, я размышлял. Жаржалиани замахнулся на единственную дочь гладиатора, и он жаждал ее присвоить. Внутри вспыхнул нехороший огонь. Взяв с журнального столика мобильник, я набрал номер одной из личных помощниц Илоны Вишневской, допил остатки кофе и дождался ответа оператора. «Я хочу зарегистрировать приглашение на бал для одной особы», — попросил я, пропустив мимо ушей ее восторженное приветствие. «Да, вы совершенно правильно меня поняли. Я приду на бал не один. Можете порадовать Илону Вишневскую. Оформите приглашение на имя Анны Окуневой». Девушка работает в риэлторском агентстве по адресу Прибрежная, дом 101. «Приглашение доставит ваша избранница немедленно», — бодро сообщила помощница. «Мы будем рады видеть вас на весеннем балу, Макар Демидович». Что ж, ставки растут. Надо выяснить подробнее, кто такой этот Жаржалиани. Быстро переодевшись в джинсы, футболку и серо-голубую спортивную куртку, я сунул ноги в кроссовки и спустился на первый этаж. Яхт-клуб «Империя» являлся моим детищем. Я создал его после крушения всех надежд. Я сам руководил строительными работами и создавал интерьер помещений. Это мрачное место на фоне лазурного моря отображало мою опаленную горечью душу. На крыше клуба, по моему приказу, была создана зона отдыха со смотровой площадкой. С площадки был виден весь город и бескрайнее бушующее море. Людям свойственно тянуться к острым ноткам драмы. В 10 часов утра мой ресторан был уже полон посетителей. Постояльцы, гости нашего курортного города, даже вне сезона все рвались сюда, к дикому берегу. Завтрак и обед с потрясающим видом на открытое море, что может быть прекраснее? Быть членом яхт-клуба «Империя» было очень престижно. Процветающие бизнесмены почитали за честь ставить свои яхты на нашей пристани. Ведь если твоя яхта находится на пристани дикого берега, значит, ты успешен. Кого здесь только не было. И психоаналитики, и торговцы, и строители. Популярность заведения тешила мое самолюбие. И почему-то именно этим утром я вдруг подметил, что здесь не хватает запаха карамели и яблок, а еще не хватает Анны, которая носит в своих глазах мое море. Начальника охраны Эрика я нашел в комнате отдыха. За чашкой кофе он прокручивал в ноутбуке кадры видео. Мрачное выражение лица не предвещало ничего хорошего. «Доброе утро!» — он пожал мне руку. «Информации о девушке почти нет, ее отец позаботился об этом. Видимо, предчувствовал, что рано или поздно на горизонте появится кто-то подобный Жоржелиане. Все, что мне удалось найти, я прислал тебе в номер. Предвкушаю твой вопрос о ее воздыхателе. Наверное, ты хочешь знать, кто он такой? Еще как хочу. Не удивившись его проницательности, я подошел к стоящему на столе ноутбуку и взглянул на экран. Перед глазами снова всплыл вчерашний вечер. Жадные взгляды Жоржелиане на дочку Окунева, мой выпад с танцем и десертом исключительно ради развлечения. Эрик покачал головой. Боюсь, тебе это не понравится. 10 минут назад возле спортзала, в котором проводятся тренировки бойцовского клуба, было совершено покушение на ее отца. Что-то похолодело внутри. «Где сейчас его дочь?» Взглянув на кадры кровавой расправы, прорычал я.